Структурный анализ. Известно, что разные люди говорят и ведут себя в разных ситуациях по-разному. Молодой ученый говорит одним тоном, когда делает доклад на конференции, другим тоном, когда возвращается домой с работы, и жена просит его вынести мусор, хотя он еще не переоделся в домашний. И совсем иначе, когда он собирается на работу, а его трехлетний сын проливает стакан вишневого сока на его светлый, только что выглаженный костюм. Меняются тон голоса, выражение лица, чувства, а также мысли и действия. Внимательное наблюдение за больными привело к открытию трех «я-состояний», которыми располагает каждый индивид и которые по очереди, а иногда вместе, выходят на внешнюю коммуникацию. Я-состояние — нормальные психологические феномены человеческой личности. Это состояние родителя — Р, взрослого — В и дитяти — Д. Если понаблюдать за человека минут 10, то ее можно увидеть как минимум в двух я-состояниях. Присмотритесь к себе. Утром вы автоматически совершаете свой туалет, завтракаете и идете по знакомой дороге на работу, одновременно обдумывая детали сегодняшней деятельности. Обратите внимание, что все части личности работают синхронно. Родитель ведет вас по дороге. Вам не нужно обдумывать каждый шаг. Взрослый может заняться подготовкой к работе. Дитя получает удовольствие от свежести и прохлады утра. Но вот вы неожиданно увидели перед собой канаву, наполненную водой. Вчера ее еще не было. По-видимому, ночью прорвало канализацию. Автопилот, родитель, работать не может. Необходимо перейти на ручное управление. Инициативу на себя берет взрослый. Одновременно вы возмущаетесь плохой работой сантехнических служб города, действия родителя, и переживаете, что будете наказаны из-за опоздания на работу, тревоги дитяти. Родитель скопирован с родителей или авторитетов. Он проявляется в манерах, общих фразах и автоматизированных действиях. Его основные слова — должен, необходимо, нельзя. Взрослый компьютер, но он не лишен чувств. Взрослого видно, когда хирург делает операцию, пешеход переходит улицу или ученый делает доклад группе коллег. Его основные слова — целесообразно, могу, не могу. Взрослый не всегда лучшее состояние, взрослый может быть надоедливым. Дитя — это то, что нам осталось от детства. Дитя может быть капризным и милым, счастливым и печальным, упрямым и покладистым. Человек любого возраста в отдельные моменты может иметь те же чувства, мысли и поведения, какие у него были в детстве. У дитяти есть способность видеть сквозь необходимость и абсурд социальных конвенций родителя, и дитя не любит тратить время на логическое обоснование всего, когда делает взрослый. Спонтанность, творчество, интуиция — все это качество дитяти.